5 января 2013 года. В плеере «Мельница», альбом «Ангелы Френея». Привет, бродяга. Ты вернулся. Рада видеть тебя онлайн снова. А то как не зайдешь, старая аватарка, где ты на неправдоподобно огромном мотоцикле, и подпись, что заходил последний раз 29 декабря. Видимо, уезжал куда-то, встречал Новый год с многочисленными друзьями. А я все эти дни заглядывала на твою страницу и разбиралась со своими демонами. Но не слишком преуспела. Кошмар на душе творится, скорее бы Рождество. Когда ты вернулся, стало хуже. Сменила аватарку, только там у тебя такое лицо, что аж страшно. Фотка явно летняя. Сидишь под соломенным зонтиком на безлюдном песчаном месте, уткнувшись подбородком в цепленные ладони. Цвет твоих глаз, похоже, не меняется, и от освещения не зависит. Они всегда пронзительно голубые. Но взгляд не выдает счастливого человека. Интересно, что же такого в твоей жизни случилось, что ты так смотришь в камеру? И почему мне нравится смотреть на тебя такого угрюмого? Почему я любуюсь тобой? Хотя, если объективно оценивать, сама не понимаю, как это делается, но есть же какие-то каноны красоты. Ты выглядишь, как обычный мужчина славянского типа. Обычный мужчина. Такая редкость в наши дни. Я мало интересовалась байкерами. Гораздо больше они занимали Таньку в связи с любовью к экстриму и скорости, да и Настю, когда она стала увлекаться хипнёй и Пушкиной. И все-таки это меняет дело, как у Гришковца. Образ женщины в окне становится не таким тоскливым, если мы знаем, что она ждет моряка или летчика. Потому что женщина хорошая, ибо не будет стерва ждать моряка или летчика. Еще, как говорил лидер группы Крюгер, байкеры народ смелый, непоседливый, жаждущий приключений, общительный и свободолюбивый. Неужели я это придумала? После того, как начала петь на клиросе, моим покровителем стал Роман Сладкопевец. Преподобный жил в VI веке, был неграмотным, но его поставили на клирос, хотя петь он не умел, нот не знал. Певчие высмеивали его. В один прекрасный момент так достали, что он ушел и долго молился Божьей Матери, чтобы она вразумила его. Она явилась ему во сне, вложила в его уста свиток, и когда он проснулся, божественная премудрость осветила его. Вернувшись в храм на следующий день, он воспел гласом сладким кандаки собственного сочинения. С тех пор он написал около 2000 кандаков. Так называется песнопение, отражающее суть праздника или краткое жизнеописание святого. Краткими кандаки стали в наше время, а тогда они состояли из 20-30 строк. Певчие, конечно, извинились перед Романом, поняв, что произошло и что вели они себя, мягко говоря, неправильно. Роман Сладкопевец – любимец православных певчих. Но я особенно прониклась после случая с руководителем нашего хора. Раньше к святым я была равнодушна, да простит меня Господь. Обычай ставить свечи мне тоже не ясен. Как-то не о чем молиться, ни к кому конкретному обращаться не хотелось. Зачем носиться со свечами по храму, отдавая должное всем знакомым святым? Просто красивая традиция, жертва на храм, которую можно положить в ящик. Но чем дальше в жизнь, тем больше появляется любимых икон Божьей Матери, которым я раньше тоже не питала особых чувств. Ну, Спаситель, Казанская, Боголюбская – вот, собственно, весь мой иконостас, если бы не мама. Она мне регулярно что-то подсовывала, причем ламинированные иконы ставила в красивые рамки, что меня раздражало. Иконы и так маленькие, а рамки сейчас до того красивые, что лики за ними теряются, и впечатление такое, что у тебя не иконостас, а галерея фотографий дражайших родственников. Ладно, понесло меня куда-то. Твоя неизлечимая меломанка, Крис.